Бабушка тупо смотрела на меня, как будто прошлое не имело для нее никакого значения. Существовало только настоящее и золотистый жгут в моей руке. «Сейчас я тебе кое-что скажу, старуха. Тебе нужно это знать. Еще не рождалось лучшего человека, чем мой отец, и более достойной женщины, чем его мать. Но не думай, что я унаследовала от них благочестие и праведность. Нет, я такая же, как ты, бессердечная. Я ничего не забываю и ничего не прощаю. Я ненавижу тебя за то, что ты убила Кори и Кэрри. Я ненавижу тебя за то, что ты сделала меня такой, какая я есть». Вне себя от ярости я прокричала эти слова, забыв о сиделке, дремлющей в соседней комнате. Мне хотелось как следует накормить ее мышьяком и потом сидеть возле нее и наблюдать, как она будет чахнуть и умирать, как умирал Кори. Чтобы выплеснуть свое разочарование, я сделала пируэт по комнате, вскидывая ноги и демонстрируя мое молодое красивое тело, а потом резко остановилась и бросила ей в лицо: «Все те годы, что ты держала нас в заперти, ты ни разу не произнесла наших имен, ни разу не взглянула на Криса, потому что он был как две капли воды, похож на своего отца, и на твоего мужа тоже, когда тот был молодым. Ты считала все человеческие существа вместилищем зла и игнорировала правду. Деньги, вот тот бог, что правит в этом доме. Из-за денег здесь происходили самые ужасные вещи. Твой муж женился на тебе из-за денег, и ты знала это. Именно алчность привела нас сюда. Алчность посадила нас под замок и украла из нашей жизни 3 года и 4 месяца и предала нас на твою милость, которой у тебя не нашлось даже для твоих 4 внуков, единственных внуков, какие у тебя когда-либо были. Мы никогда не вызывали у тебя сочувствия, не так ли? Хотя вначале мы пытались тебе понравиться, помнишь?» Я прыгнула на постель и хлестнула ее длинным жгутом золотистых волос Кэрри. Этот мягкий хлыст не мог ей повредить, но она вся съежилась от его прикосновения. Тогда я бросила драгоценные волосы Кэрри на прикроватный столик и взмахнула перед глазами бабушки ивовым прутом. Я выплясывала и вертелась на ее постели, над ее неподвижным телом, показывая свою ловкость. «Помнишь, как ты наказала нашу мать, еще до того, как мы тоже стали ненавидеть ее? За это я в долгу перед тобой», сказала я, оседлав ее покрытое одеялом тело. «Я в долгу перед тобой, от твоей шеи до пяток, и еще я должна тебе за те побои, что ты нанесла мне и Крису, и за многое другое, что отложилось у меня в памяти и мучает меня. Разве я не говорила тебе, что наступит такой день, когда у меня в руках будет прут, а в кухне будет полно еды, которую тебе уже никогда не съесть? Что ж, этот день наступил, бабушка». Запавшие серые глаза на исхудалом лице сверкнули ненавистью, злобой и упрямством. «Осмелюсь ли я ударить ее?» «С чего же начать?» — спросила я, словно разговаривая сама с собой. «С хлыста или с горячей смолы тебе в волосы? Где ты раздобыла смолу, старуха? Мне всегда хотелось это знать. Неужели ты планировала это с самого начала и только дожидалась повода? Хочу тебе кое в чем признаться. Крис не стал срезать все мои волосы, он только выстриг их спереди, чтобы ты подумала, что я совсем лысая. Он спас почти все мои длинные волосы, и я прятала их под полотенцем. Да, старая ведьма, любовь спасла мои волосы. Крис так любил меня, что посвятил долгие часы тому, чтобы очистить их от смолы. Больше любви, чем ты когда-либо знала, причем от родного брата. Из глубин ее горла исторгся сдавленный звук. «О, как бы я хотела, чтобы она могла говорить!» «Дорогая бабушка», — насмешливо сказала я, уперев руки в бедра и наклонившись к ней. «Может, скажешь мне, где взять смолы?» Мне не удалось ее найти. Я подумала, чем ее можно заменить, и решила, что воск вполне подойдет. Ты ведь могла бы использовать растопленный воск, результат был бы тот же. Ты не догадалась расплавить пару своих свечей? Я усмехнулась, надеясь, что зловеще. Ну и повеселимся же мы, бабуля, и никто не узнает, потому что ты не можешь ни говорить, ни писать. Все, что тебе остается, это лежать здесь и страдать. Мне не нравилось ни то, что я говорила, ни то, что я чувствовала. Мое сознание парило где-то под потолком, глядя со стыдом на разъяренную фурию, которой я была в тот миг. Я почти пожалела эту старую женщину, которая пережила два удара. Но на кровати лежало некое подобие меня. Глядя на нее, я видела порочного, злобного, мстительного Фоксфорда с холодными голубыми глазами. И тогда я внезапно сорвала с нее простыню и одеяло. Ее кофта напоминала больничную рубашку, завязывающуюся сзади на тесемке, поэтому перед был цельным. И у горла сверкала неизменная бриллиантовая брошь со всеми ее 42 бриллиантами. Она должна быть исполосована, так же, как мама, как Крис и как я. Она должна страдать от унижения. Я безжалостно ухватилась за низ ее дешевой хлопчатобумажной кофты и без всякого раскаяния задрала ее до подмышек. В мятых, неотглаженных складках одежды почти потерялось лицо бабушки, и я старательно расправила ткань, чтобы от меня не укрылось ни малейшее выражение ее лица. Затем я перевела взгляд на ее тело, показывая то же презрение и отвращение, какое выражала она своими холодными глазами и плотно сжатыми губами, когда мне было 14, и она поймала меня за разглядыванием собственного тела в зеркале. Тело во всей красе юности, с гладкой, чистой кожей, с мягкими изгибами, с упругой плотью. Те две горы из бетона превратились в два пустых дряблых вымени, свисающих до талии, с большими коричневыми сосками, пятнистыми и бугристыми. Голубые вены на грудях набухли, как веревки. Былая белизна ее кожи потускнела, покрылась морщинами и растяжками, а длинный шрам от пупка до почти безволосого холмика Венеры показывал, что ей делали кесарево сечение или удаляли матку. Это был старый шрам, давно побледневший. Тощие длинные ноги бабушки были искривлены, как старое дерево. Я судорожно вздохнула, неужели и я когда-нибудь стану такой? Без всякой жалости я перекатила бабушку на живот и обнажила ее спину. И все это время я вспоминала, как Крис и я шутили насчет того, что она приклеивает к себе нижнее белье или прибивает его гвоздями и никогда его не снимает, ну разве что в полной темноте. Оказалось, что ее спина подверглась воздействию времени меньше, чем перед, хотя ягодицы стали плоскими, дряблыми и совсем бледными. «Я собираюсь высечь тебя, бабушка», — сказала я без всякого выражения. «Когда-то я обещала сделать это при первой возможности, и я это сделаю». Закрыв глаза и попросив у Бога прощения за то, что я хочу сделать, я высоко подняла руку и со всей силой опустила прут на ее голые ягодицы. Она вздрогнула и издала слабый звук, а потом, кажется, потеряла сознание. Она так расслабилась, что ее мочевой пузырь опустошился. Я заплакала. Сотрясаемая рыданиями, я побежала в ванную за полотенцем и мылом и поспешила обратно с туалетной бумагой, чтобы обтереть бабушку. Потом я омыла ее и наложила мазь на ужасный рубец, вспухший от моего удара. Я перевернула ее на спину, расправила одежду, чтобы старая женщина была аккуратно и скромно прикрыта, и только тогда решилась проверить, жива ли она еще или умерла. Ее серые глаза открылись и бесстрастно взглянули на мое лицо, залитое слезами. И пока я всхлипывала, ее глаза медленно наполнились невысказанным триумфом. Она без слов назвала меня трусихой. Она будто сказала: «Я знала, что ты просто слабая дурочка. Ни стержня, ни воли. Убей меня. Ну же, убей меня. Я тебе разрешаю. Так сделай же это». Я спрыгнула с кровати, побежала в библиотеку, а оттуда в гостиную. В приступе гнева я схватила первый попавшийся канделябр и помчалась обратно, но у меня не было спичек. Я снова бросилась в библиотеку, перерыла все на столе Барта и, наконец, нашла коробок. Свечи были цвета слоновой кости, изысканные, как и сам этот дом. В глазах бабушки вновь появился ужас. Она дорожила этим жалким пучком волос с розовой ленточкой. Я зажгла свечу, полюбовалась на пламя и наклонила свечу над головой бабушки, так что расплавленный воск стал капать на ее волосы и кожу черепа. Я позволила упасть 6 или 7 каплям и отвела свечу в сторону. Бабушка оказалась права. Я была трусихой. Я не смогла сделать с ней то, что она сделала со мной. Я была дважды в Оксфорд, но Бог что-то изменил в шаблоне, и я перестала соответствовать. Я задула свечу, поставила ее в канделябр и вышла из комнаты. Только в бальном зале я вспомнила, что оставила в комнате бабушки коробку с драгоценными волосами Кэрри и побежала обратно. Бабушка лежала так, как я ее оставила, но голова ее была повернута на бок, и в глазах, устремленных на прекрасные волосы Кэрри, блестели 2 огромные слезы. Ах, я все-таки получила с нее то, что мне причиталось. Барт проводил в моем маленьком домике больше времени, чем в своем огромном. Он засыпал меня подарками, как это делал мой сын. Он сидел с нами за завтраком, обедом и ужином в те дни, которые не проводил в своем офисе. Я продолжала считать, что его контора всего лишь прикрытие бездельника. Моя балетная школа страдала от его чрезмерного внимания, но это не имело значения. Теперь я была содержанкой, плата за то, чтобы быть его любовницей. Джори очень понравились подаренные Бартом кожаные ковбойские сапожки. «Ты мой папа?» — спросил мой сын, которому в феврале должно было исполниться 4 года. «Нет, но я хотел бы им быть». Как только Джори побежал во двор, чтобы испытать новые сапожки, Барт повернулся ко мне и устало опустился в кресло. «Ты не поверишь, что произошло у нас в доме. Какой-то садист накапал воска в волосы моей тещи, а на ее ягодицах появился длинный рубец, который никак не заживает. Сиделка не в состоянии объяснить это. Я спрашивал Оливию, уж не сделал ли это кто-нибудь из слуг, и она мигнула 2, что означает «нет». 1 раз означает «да». Просто ума не приложу, в чем тут дело. Это наверняка кто-то из слуг, но я не понимаю, почему этот человек был так безжалостен к беспомощной старой женщине, которая не может защитить себя. Она отказывается назвать имя. Я обещал Карине, что буду хорошо заботиться о ее матери, а теперь у нее на заду такая рана, что ее приходится каждые 2 часа переворачивать на живот. «О!» — выдохнула я, чувствуя легкий укол совести. «Какой ужас! Но почему рана не заживает? У нее плохое кровообращение. Из чего бы ему быть хорошим, если она не может нормально двигаться?» Тут он улыбнулся, словно луч солнца прорезался из-за туч. «Не переживай, дорогая, это моя проблема, а не твоя. И, конечно, ее». Он распахнул руки, и я побежала к нему и уютно свернулась калачиком у него на коленях. Он начал жарко целовать меня, а потом отнес в спальню, положил на кровать и начал раздевать. Я бы свернул шею тому злодею, который сделал это с ней. Мы лежали, обнявшись после акта любви, и прислушивались к порывам ветра и звонкому смеху Джори, бегавшего с игрушечным пуделем, которого ему подарил Барт. Начали падать снежные хлопья. Я знала, что надо вставать, пока Джори не прибежал рассказать про снег и не застукал нас. Вздохнув для начала, я поцеловала Барта и решительно высвободилась из его объятий. Я повернулась к нему спиной, чтобы надеть трусики, а он наблюдал за мной, опершись на локоть. «У тебя прелестная спина», — сказал он. «Спасибо. А как насчет фасада?» Он сказал, что фасад тоже неплох, и я запустила в него туфли. «Кэти, почему ты не говоришь, что любишь меня?» Я в изумлении обернулась. «А ты когда-нибудь говорил мне это всерьез?» «С чего ты взяла, что я не всерьез?» — раздраженно спросил он. «Позволь мне кое-что сказать. Когда любят, то хотят, чтобы любимый всегда был рядом. Поскольку ты избегаешь говорить о разводе, уже одно это показывает, как ты ко мне относишься и какое место я занимаю в твоей жизни». «Кэти, ты что, сердишься? Я не хотел обижать тебя. Ты ведешь со мной какую-то игру. Я всегда знал это. Так какое это имеет значение, если это только секс, а не любовь? Вот скажи мне, где кончается одно и начинается другое?» Его шутливые слова были мне как нож в сердце, потому что каким-то образом, непонятно как и когда, я безумно, по-идиотски влюбилась в него. Согласно восторженному отчету Барта, его долго отсутствовавшая жена вернулась из своей оздоровительной поездки восхитительно юной и прекрасной. Она сбросила 20 фунтов. Клянусь, подтяжка лица творит чудеса, она выглядит потрясающе и, черт побери, стала невероятно похожей на тебя. Нетрудно было видеть, как он впечатлен своей новой, помолодевшей женой, и даже если он просто хотел лишить меня уверенности, я не собиралась это показывать. Тогда он сказал, что я необходима ему так же, как и прежде, но его тон говорил об обратном. «Кэти, она очень переменилась. Она снова стала той милой, любящей женщиной, на которой я женился. Мужчины, как они легковерны! Разумеется, моя мать стала с ним милее и нежнее с тех пор, как узнала, что у него есть любовница, причем эта любовница — ее собственная дочь. Она не могла не знать этого, потому что по округе ходили слухи. Тогда почему ты здесь, если твоя жена вернулась и так похожа на меня? Почему бы тебе не одеться, не сказать мне «прощай» и не уйти отсюда навсегда? Да, это было приятное время, но оно закончилось, и я хочу поблагодарить тебя и поцеловать напоследок. «Ну-ну», — протянул Барт, прижимая меня к своему обнаженному телу. «Я не говорил, что она выглядит так уж сногсшибательно, и потом, есть в тебе что-то особенное. Не могу сказать, что, я этого не понимаю, но теперь мне трудно представить жизнь без тебя». Он был совершенно серьезен, и в его темных глазах я прочитала правду. Я победила. Победила. Однажды, чисто случайно, мы с моей матерью встретились на почте. Увидев меня, она вздрогнула, вздернула свою красивую голову и слегка отвернулась, притворяясь, что не знает меня. Она не могла отвергнуть меня, как отвергла Кэрри, и не только потому, что было очевидно, что мы не чужие, просто я не была Кэрри. Я отнеслась к ней с тем же видимым равнодушием, словно она не была для меня кем-то особенным. Но пока я терпеливо ждала, когда мне отпустят рулончик марок, я заметила, что мамины глаза беспокойно следуют за моим сыном, которому нужно было увидеть все и всех. Он был прелестным, вежливым, воспитанным мальчиком. Его все любили и не упускали возможности погладить по голове. Джори был в том счастливом периоде жизни, когда весь мир принадлежит тебе. Он встретился взглядом с моей мамой и улыбнулся. «Привет! Вы такая же красивая, как моя мама!» О, эти детские слова! Как они невинны, но какой глубокий смысл несут в себе! Джори шагнул ближе и потрогал меховую шубку моей матери. «У мамы тоже есть меховая шубка. Моя мама танцовщица, вы умеете танцевать?» Она вздохнула, а я затаила дыхание. «Посмотри, мама, это внук, которого никогда не держали твои руки. Ты никогда не услышишь, как он называет тебя бабушкой. Никогда!» «Нет», — прошептала она, — «я не танцовщица». У нее на глаза навернулись слезы. «Мама может вас научить». «Я слишком стара, чтобы учиться», — прошептала она, отворачиваясь. «И вовсе вы не старая», — возразил Джори, протягивая к ней руку, словно хотел показать ей путь. Но она отпрянула назад и посмотрела на меня краснее, потом полезла в сумочку за носовым платком. «У вас есть маленький мальчик, с которым я могу поиграть?» — спросил мой сын, расстроенный тем, что она плачет, словно наличие сына является обязательным при отсутствии таланта к танцам. «Нет», — прошептала она дрожащим голосом, — «у меня нет детей». И тут я произнесла холодно и жестко: «Некоторые женщины не заслуживают иметь детей». Я заплатила за марки и сунула их в сумочку. «Некоторые женщины, вроде вас, миссис Уинслоу, предпочитают иметь деньги, а не заботятся о детях. Время рано или поздно покажет вам, миссис Уинслоу, правильное ли решение вы приняли». Моя мать отвернулась и снова вздрогнула, словно меховая шубка плохо согревала ее. Она вышла из здания почты и направилась к черному лимузину с шофером. Как королева с высоко поднятой головой, она уехала прочь, а Джори спросил меня: «Мамочка, почему тебе не понравилась эта красивая леди? Мне она очень понравилась. Она как ты, только не такая красивая». Я ничего не ответила, хотя на кончике языка у меня вертелся ответ, такой ужасный, что Джори никогда бы не забыл его. В тот вечер я сидела в сумерках у окна, смотрела в сторону Фоксфорд-холла и гадала, чем занимаются Барт и моя мама. Мои руки лежали на животе, пока еще плоском, но вскоре он начнет расти вместе с ребенком внутри. Одни пропущенные месячные не давали полной уверенности, если не считать того, что я хотела ребенка от Барта, и все признаки указывали на то, что так оно и будет. Мною овладело уныние. Барт не расстанется с ней и ее деньгами ради того, чтобы жениться на мне, и теперь у меня будет еще один ребенок без отца. Как глупо было начинать все это. Впрочем, я всегда была глупой. А потом я увидела среди деревьев мужчину, который спешил ко мне, и засмеялась, вновь обретая уверенность. Он любит меня, он любит, и как только я буду знать наверняка, я скажу ему, что он будет отцом. Вместе с Бартом в комнату ворвался ветер и сбросил со стола вазу с розами. Я застыла, глядя на осколки хрусталя и розовые лепестки, усеявшие пол. Почему ветер вечно пытается сказать мне что-то? Что-то, чего я совсем не хочу слышать.